Глава 26. Программная основа. Если бы Берана была натурной эксклюзивкой, у которых всего комплекта процессорный модуль да нейровентиль, то с некоторой долей риска можно было бы попробовать устранить их, восстановив естественную нервную проводимость. Задача не для меня, но, уверен, владельница нашла бы операционную с кип-хирургом. Вероятность остаться парализованной при плохом сращении нервных тканей не превышает 10-12%, а она производит впечатление решительной женщины. Но, увы, в ее случае вариантов нет. Имплосет никаким образом не может управляться мозгом напрямую, только через посредство прошивки. Это я ей и объяснил, не слишком деликатничая. Она тут же спросила про протез Криона. Я объяснил, что это моя гордость, прототип, штучное изделие, абсолютно прорывное, и именно на его основе потом создавалась сила разума. Но не заинтересовал. Увы, этот проект Беране совершенно не нужен. То ли дело скорлупа. «Что вы можете сделать, чтобы снизить риск перехвата управления? Врагов у меня хватает, и некоторые из них более чем компетентны в сетевых технологиях». «Не очень много. К сожалению, полностью отключить сетевое соединение вне ренда нельзя. Такова архитектура прошивки. Думаю, это было задумано специально для контроля пострендников. Но я могу запаролить доступ». «Тогда никто не сможет подключиться ко мне, не зная пароля». «Это, скажем так, снижает вероятность такого события. Пароль передается по нешифрованному каналу, его можно подобрать или взломать. Полностью эта уязвимость неустранима». «Сделайте это». «Как скажете». Я вызвал на экран меню безопасности и активировал опцию «Доступ с паролем». «Есть предпочтение?» «Отойдите и отвернитесь. Я введу сама». «Конечно». Она подошла к моему столу и быстро прошуршала клавишами. «Что теперь?» «Нажмите «Ввод», повторите пароль в новом окне и подтвердите установку». «Благодарю», — сказала Берана, уходя. «Мне стало немного спокойнее». Я не стал ей говорить, что пароль сохранился в системе, а еще любой, имеющий права суперадминистратора, например, я, может подключиться без него. Пусть ей будет спокойнее, и мне тоже. Имея дело с владетелями, подстраховаться никогда не лишнее. Кстати, про невозможность отключить сетевую карту я соврал. «Мне тоже нельзя убрать прошивку?» — спросила седьмая, входя в гостиную. «Подслушивала?» «Ну да, у тебя же мапский сенсокомплекс, ты и так все слышишь». «Увы, тебе тоже без прошивки не обойтись. Имплосеты разрабатывались под полных кибов, то есть под программное управление. Когда их начали ставить людям, то понадобился как бы переводчик с языка нейроимпульсов на язык микрокоманд. Он является частью прошивки, поэтому если извлечь процессорную сборку, ты будешь полностью парализована». «А у меня тоже пароль?» «Да». «Но вы его знаете». «Разумеется. Я же его ставил. Хочешь, как Берана, ввести свой?» «Нет. Вы же все равно его обойдете, если захотите». «Откуда ты знаешь?» «Так сказал тот молодой человек». «Который?» «К которому привела меня моя... мой оригинал. Он сразу понял, что у меня прошивка под паролем, и сказал, что легко вскроет, если нужно. Посмотрел в компьютер, сказал, что в сеть идет мой трафик, а значит, скоро за ними придут, и надо бежать. Меня они с собой не взяли, хотя, мне кажется, мой оригинал не была против». «Вот, значит, как они свалили от гвардии. Сработали на опережение». «Похоже, парень действительно специалист. Недаром Беране так нужен». «А ты хотела бы уйти с ними?» «Нет. На фоне оригинала я очень остро чувствовала свою ущербность. Она человек, а я сломанная кукла. Лучше я буду вашим тестировщиком. Это будет мое собственное, а не... как вы это назвали? Мнемоническое эхо оригинала. Когда мы начнем?» «Надеюсь, скоро». Проект «Скорлупа», который так заинтересовал Берану, требует привлечения больших процессорных мощностей, но владельница заверила, что промы готовы их предоставить. Похоже, как минимум некоторые из них поняли, что Рент перестал кормить и превратился в гирю, под тяжестью которой скоро пойдут ко дну все. А еще они видели в «Скорлупе» новые возможности, которые позволят выйти из-под жесткого контроля владельцев. Рент сейчас полностью принадлежит домам, Имплокомплексы производятся на предприятиях промов, но прошивки и серверная часть в доме Криона. Там стоят рент-сервера, и там же находится главный био-нейрокластер, генерирующий программную часть. Скорлупе все это не требуется. А еще она дает шанс потягаться с главным козырем владетелей, гвардией в оболочках. В общем, Беране нашлось, чем их заинтересовать. Сама она, будучи владетельницей второго сорта, не по крови и через брак, к тому же неудачный, на интересы домов плевать хотела. Правда, это не мешало ей пользоваться поддержкой некоторых из них, в основном тех, кто и сами были третий сорт по владетельским меркам. Они надеялись, что ведущие дома, чье влияние связано с рендом, ослабнут, освободив место на вершине для них. Не знаю, насколько хороша Берана как ученая, но интриганка из нее отменная. Лично мне почему-то кажется, что в итоге всех, кто ей помогал, ждет большое разочарование. Вряд ли она собирается делиться результатами с кем бы то ни было. Я, признаться, так до сих пор и не понял, чего именно она хочет добиться. Сместить дочь и стать верховной? Вряд ли это возможно для имплантированной. Спасти город? Не похоже, что он ей, внешнице, дорог. Стать главой совета промов, перевернув систему власти? Владетели будут сильно против. Та же Калидия прибежит с мечом и порубает всех в лоскуты. В целом мне плевать. У Бераны свои цели, у меня свои. Я получил второй шанс для реализации хотя бы одного из двух своих проектов. А если у меня получится, то появятся ресурсы заняться вторым. Разве не для этого я учился всю жизнь? Верховный Крион был той еще злобной задницей, жуткой даже на фоне других владетелей. Но кем он точно не был, так это дураком. Он отлично видел, к чему ведет нарастающая деградация компетенций. Затыкать все дыры внешниками — путь тупиковый. Так появилась техноакадемия Криона, куда, по его замыслу, должны были попадать самые вменяемые интики из низовых. Увы, просуществовала она недолго. Бесплатно учить низовых чему-то, кроме базового школьного курса? Этак они в рент не захотят, решили промы и буквально саботировали идею, тайно запрещая своим инженерам преподавать. А когда Крион обещал репрессии, то выделяли самых никчемных. Низовые при этом все равно не рвались в школы, разделяя мнение, что «интики — позорное говнючье». Да и сами интики к идее учиться дальше относились не без скепсиса, ведь вокруг было столько соблазнов. Сообразительный интик мог стать техном в борделе, краймовым ломщиком, коммунальным ремонтником или, если не боится риска, разборным, тем, кто демонтирует оборудование в брошенных домах и тащит его на рынок. Клановые считают это своей монополией и не любят конкурентов. Но, как оптимистично говорил мой интик, можно же не попадаться. В общем, Академия показала себя совершенно бесполезной затеей. Туда шли только самые безинициативные и никчемные, остальные и так пристраивались. А главное, преподавали там так плохо, что на выходе получались ни на что негодные балбесы уровня рендных технов. Однако Крион был не из тех, кто сдается сразу. Он принял волевое решение и заставил преподавать внешников. Панацеей это не стало. Знание предмета не означает умение его преподавать. Да и сами внешники не горели желанием делиться секретами, справедливо опасаясь утратить с ними и привилегии. Но даже такая сомнительная возможность сподвигла некоего интика Гарта. К тому времени интик Гарт был уже не совсем позорным говнючьем. К 17 он стал довольно недурным ломщиком, и ему перепадало не только всякой мишуры, спёртой на средке подростковыми корпами, но и токов от корп посерьёзнее. Интик Гарт умел неплохо справляться с замками, обходить, кольцевать или отключать камеры, и даже мог вскрыть какой-нибудь простенький автомат на средке. Для низового пацана — недурной уровень. Интик с токами на кармане — это совсем не то же, что интик без токов. Такому и девчонки не отказывают, и премы разговаривают на равных. Но интику Гарту хотелось большего. Действительно серьезные деньги сулил Денерв, а это не то, чему можно научиться на улицах или освоить методом отважного тыка. Если поломаешь корпи силовика, на этом твоя карьера и закончится. В разборке. Поэтому интик Гарт пошел в академию, где как раз появились внешники, которые, как он был тогда уверен, придумали рент. Рассчитывал быстренько выучить пару внешниковских хаков и свалить, но нарвался на странного инженера по имени Слава. Он оказался не только лучшим программистом из всех, кого видел в своей жизни Гард, но и человеком, который сумел увлечь юного краймового ломщика серьезным кодингом. Интик Гард выпустился из Академии одновременно с ее закрытием. Проблема абсолютной власти в сложности делегирования. И как только всемогущий Крион переставал что-то контролировать лично, оно чаще всего херело и угасало. Идею учить интиков признали неудачной, новая ставка была на технический институт для детей вершков, но несколько молодых специалистов из того выпуска все же получили довольно приличную по меркам низов работу. Не по трубам лазить с рентными технами. А Гарта забрал с собой Слава. Так краймломщик Гард стал инженером и на много лет обрел учителя. Слава называл себя «беглым хакером». «Не путать с белым», — смеялся он в подпитии. Гарту он тогда казался стариком, но на самом деле ему вряд ли было хотя бы 40. Он много пил, изобретательно ругался, слушал ужасную музыку, ни в грош не ставил начальство и безгранично презирал рент и рендовых. Это не мешало ему быть лучшим программистом рент-центра и регулярно посещать бордели. Пожалуй, всему, что Гард знает об особенностях мап-прошивок, он обязан Славе, великому специалисту в нюансах интим-датасетов. Кроме того, Слава рассказал ему о кибуксе и привил уважение к ручному кодингу, который в тот момент уже почти полностью вытеснили программы, сгенерированные бионейрокластерами. Слава пренебрежительно называл это «мозгобаночным кодовысером» и не раз демонстрировал наспор, что может написать утилиту того же функционала размером в 10 раз компактнее, не потребляющую в 3 раза меньше ресурсов. Славу за его склочный характер и пьянство не любили ни внешники, ни руководство. Но все терпели. Начальство за то, что он писал программы для микроконтроллеров, в которых критичный объем и ресурсные требования. Коллеги же не связывались, потому что у Славы можно было легко выхватить по лицу, а большинство персонала рент-центра из вершков, не прошедших школу краймового низа, и физическая агрессия в ответ на словесную их шокирует. К сожалению, Слава погиб во время штурма башни Криона. Погиб героически и глупо, взяв оружие у поврежденного киб-беза и ввязавшись в драку, которая его совершенно не касалась. Говорили, что он то ли прикрывал эвакуацию детей, то ли защищал серверную. Но было ли это правдой, Гард так и не узнал. Сам он предполагал, что Слава, скорее всего, был просто пьян. Сейчас его очень не хватает, потому что задачи базового программирования скорлупы приходится решать в одиночку. Бирана готова нанять любого, деньги у нее, похоже, есть, но программистов необходимого уровня просто не существует. Это задерживает начало тестирования, хотя первые железные образцы уже привезли с завода. Я сижу за терминалом сутками, глядя красными глазами на белые строчки на черном поле. «Вы очень устали, Гард», — сказала седьмая. «Вам следует отдохнуть хотя бы сутки. Отключиться, развеяться, прогуляться, может быть, выпить. Откуда тебе знать, что мне нужно? У меня чувствительный сенсокомплекс, вы же сами сказали. Я воспринимаю ваше физическое состояние всеми органами чувств, от зрения до обоняния. Вы морально истощены». «Точно», — ответил я. «Ты же феномен. Ни в ренде и ни в нерфе. Забываю иногда, что ты мапа. Хотела бы и я об этом забыть». «К сожалению, технически ты можешь забыть только то, что ты человек. Если я заблокирую твой нейровентиль, в тебе останется только прошивка». «Пожалуйста, не делайте этого. Я предпочла бы умереть». «Ты слишком серьезно настроена», — вздохнул я, откидываясь на спинку стула. «Тебе бы тоже прогуляться. Сидишь тут без дела в четырех стенах. Неудивительно, что мрачные мысли одолевают». «Это разве возможно?» «Почему нет? Ты контрактный тестировщик, а не рендная мапа. Вполне можешь распоряжаться своим временем вне работы». «Я не знаю, куда мне идти. Я вообще мало знаю о городе. Я смотрю видеостену, но плохо понимаю, что там показывают». «А знаешь что?» — пришла мне в голову неожиданная мысль. «Давай я свожу тебя в один бар». «Вы приглашаете меня на свидание?» — засмеялась седьмая. «У меня деловая встреча, но потом можем прогуляться. Я, пожалуй, соскучился по средке». Костлявая уже ждет меня за столиком. «Кто это с тобой?» — спросила она недовольно. «Ее зовут Седьмая, моя коллега. Просто посидит рядом, не обращай внимания». «А, привет, Седьмая. Я Костлявая, прем клана Синей улицы. Будем знакомы». «Здравствуйте, Костлявая», — вежливо кивнула девушка. «Рада знакомству». «Стоп», — озадачился я. «Прем? С каких пор?» «Исполняющая обязанности, если точнее», — ответила она. «Но не похоже, что кто-то рвется перехватить эту ношу. С тех пор, как 3 дня назад Хваталу завалил на средки какой-то говнючонок из низовой корпы». «Низовой вальнул кланового? Серьезно?» «Серьезнее некуда. Я думала, он и меня вальнет, реально. Уже попрощалась с городом, глядя в ствол пушки. Но он отчего-то не стал стрелять, передумал». «С каких пор низовые пацаны таскаются со стволами?» «Не знаю. Вот найду и спрошу. Копень обещал выяснить, что это за корпа. Мы с ребятами им предъявим по полной запрема». «Соболезную насчет хватало». «Он был дебил и сам нарвался. А вот то, что я теперь должна ездить на премовском моте, действительно достойно сочувствия. Самый уродливый мот в пустошах». Официантка прикатилась, принеся нам по коктейлю. Я, в отличие от моего учителя, небольшой любитель алкоголя, но иногда полезно отключиться, промыв мозг. «За Хваталу», — сказал я. «За чертова мудака Хваталу, который дико не вовремя сдох», — поддержала Костлявая. «Пусть он пройдет через колесо, не зацепив спиц». Седьмая ничего не сказала, но тоже приложилась к стакану. Мы посидели в тишине, как положено. Потом клановая продолжила. «Гард, я не просто так просила встретиться». Она выразительно покосилась на девушку, но я разрешающе кивнул. «Говори при ней». «Я тебе торчу за наших ребят, ты знаешь. Они как новенькие, язвы зажили, имплы, как ты и говорил, настроились. Кардан уверяет, что может вломить любому. Спасибо тебе от них еще раз». Шестерка клановых каждый день каталась из пустошей в вычислительный центр. Подключалась там к локалке, и я удаленно правил коэффициенты нерфа. Они развлекались в спортзале для сотрудников, я ковырялся в их прошивках. В итоге получилось действительно хорошо. Лучший денерф в моей карьере краймломщика. Правда, спортивные снаряды эти балбесы в конце концов поломали. На здоровье. И напоминаю, больше я за такое не возьмусь. Слишком опасно. Не собиралась тебя просить, все понимаю. Я о другом. Хватало реально откинулся очень не кстати. Ума у него было меньше, чем в моем ботинке, но он был крутой, и его уважали. В кланах ценят тех, кто может хорошенько врезать, даже если это единственное, что он может. В общем, наш клан как бы немного утратил авторитет. На совете меня просто не слушают, потому что баба в премах — это чушь. И как это касается меня? Приглядывай за тем железом, что я тебе сдала. Это наш сектор, но теперь кто-то из соседей может попробовать там пошакалить. Я разберусь, поверь, но сначала надо внутренние дела порешать. У Хваталы было немало приятелей, таких же, как он, которые считают, что стали бы премами получше меня. Спасибо за предупреждение, я учту. Что-то еще? Знаешь, Гард, — сказала она, подумав, — началось какое-то странное говно. Кланы всегда не очень относились к городским, ренты, вот это все. Но сейчас просто как с ума посходили. Новый девиз — «нагнем город». Типа «нам все должны и надо брать силой». «Вы просто падальщики», — напомнил я спокойно. «Разбираете окраину, продаете железопромом, покупаете жратву, штырево и мап на средке. Твой электромод заряжается в пустошах от городской линии. Без города вы сдохнете». «Я это понимаю». Многие это понимают. Но дураков всегда больше, чем умных. То, что Хваталу грохнул на средке какой-то низовой, всех сильно напрягло. Я-то своих удержу от беспредела, решим через копня по понятиям, но остальные могут натворить глупостей. Не думаю, что меня это как-то касается, но спасибо за заботу. Постараюсь пореже посещать мотобары. Распрощавшись с Костлявой, пошли гулять по средке. «Здесь странно», — сказала Седьмая. — Какая-то смесь нищеты, мишуры, горя и праздника. Но вам это почему-то нравится. Я вырос в низах. Все мое детство средка была символом недостижимого счастья. Умом я прекрасно понимаю, что она такое, но не могу избавиться от этого чувства. Видишь этих девчонок? Я показал на стайку разряженных в подсвеченные неоном микроюбки пострендниц. Видишь, как им хорошо? Они смеются, радуются, веселятся. Они полностью счастливы. Я не могу быть как они, но я рад, что они такие. И вы не думаете о цене, которую они платят? Это они о ней не думают. Я ее просто знаю. Мы прогулялись по главной линии. Седьмая купила сладости на свою айдишку. Наверное, чтобы почувствовать себя самостоятельной, потому что сами конфеты ей не понравились. В премиум-доставке нашей башни еда несравнима лучше. Взяли еще по коктейлю в уличном баре, сели на лавочке. Я люблю сидеть и смотреть, как сияет неоном туман. Наверное, мне от Средки больше ничего не надо. «Вы нравитесь костлявой», — сказала седьмая. «С чего ты взяла?» «А, ну да». «Я чувствую. Микромоторика, движение глаз, мимика, тон голоса, запах. У вас был секс, и она не прочь повторить при случае». «Да, мне тоже так кажется», — согласился я. «Она сильная, умная и потому одинокая женщина, а я удобный объект, не претендующий на доминирование. Со мной можно переспать просто так. Все, что она мне сказала сегодня, можно было написать в ком, но она напросилась навстречу. Значит, я ей интересен. Логика». «А еще ей не понравилось, что вы пришли со мной», — улыбнулась седьмая. «Вы не хотите развивать эти отношения. Почему?» «Потому что однажды она придет и спросит, как спросила ты, что дальше, Гард? И мне нечего будет ей ответить».